Глава 34. Лия. Желваки на напряженном лице дернулись. Поехали. Амир выбросил сигарету и завел двигатель, проигнорировав мой вопрос. Куда? Отвечать на твой вопрос. Пришлось пристегнуться и согласиться. Я быстро написала маме сообщение, что осталась в университете для подготовки к экзамену, а после спрятала телефон в сумочку и убрала ее на заднее сиденье. Бросила взгляд на Амира. Атмосфера душила, я чувствовала, как он зол, видела, как выступили вены на его запястьях, крепко сжимающих руль, а у самой в голове, не переставая, крутилась мысль о том, как поступил отец. Как и, главное, почему? Он ведь всегда говорил мне, что наказывает плохих людей, твердил о справедливости, а выходит, что, не разобравшись, посадил молодого парня. Неужели он верил, что Амир виноват? Папа сказал, что Амир разбил человека насмерть, а получается, что Амира подставили? Из его объяснений я тоже мало что поняла, но он точно говорил правду. Так сыграть ярость нельзя, да и зачем? Убийцы признаются в совершенном. Большинство из них гордятся тем, что совершили. Я прочитала немало биографий серийных убийц в том числе. Амир бы так не злился, если бы его посадили по закону. Ехали мы недолго. Притормозили около довольно ветхого здания, выглядящего абсолютно непривлекательно. Серое, унылое, давно не видавшее ремонта, оно отталкивало с первого взгляда. «Пойдем», — сказал Амир, выбираясь из автомобиля. Нахмурившись, я вышла следом и закрыла дверь. Осмотрелась. Чуть поодаль располагался оживленный перекресток, магазины, высотные здания. Здесь же земля была запущенной и неприглядной. Сухие кустарники, сухая трава. «Где мы?» — спросила у Амира, который как раз обошел машину и встал напротив меня. «Страшно?» — спросил он, внезапно упираясь ладонями в стекло машины и впечатывая меня спиной в холодный металл. Взгляд карих глаз вспарывал кожу. «Нет». «Почему? Я же зэк. Тебе должно быть страшно, Лия. Вокруг никого. Сделать с тобой могу что угодно в любой момент, и никто не услышит, если будешь кричать и звать на помощь». Черные глаза вспыхнули, волна гнева, исходящего от него, была такой сильной, что врезалась мне в ребра. Я приподнялась на носочках и положила ладони на широкую грудь. «Я не боюсь тебя. Я просто хочу знать тебя лучше», — прошептала, потянувшись к его губам. Но Амир отстранился, не давая мне поцеловать себя. «Если хочешь знать лучше, спрашивай прямо, как вчера и за день до этого, а не вздрагивай, когда я тебя целую. Ты думаешь, я не вижу в твоих глазах испуг?» «Я правда не боюсь тебя?» — воспротивилась я. «Я люблю тебя!» «Не говори этого, если не готова. Любовь безоговорочна, а ты продолжаешь искать изъяны». «Что?» Я мотнула головой, но Амир больше не слушал. Развернувшись, он взял меня за руку и повел за собой. На самом входе в двухэтажное здание висела табличка «Приют для животных». Внутри он оказался пустующим. Ни людей, ни животных. Кажется, его забросили некоторое время назад. И правильно, потому что в таких страшных клетках я не представляю, как жили бедные животные. Мы остановились в центре внутреннего двора, а я осмотрелась. Внутри каждой клетки валялись миски и даже остатки чего-то, что когда-то напоминало еду. «Зачем мы здесь?» — спросила непонимающе. «Ты же любишь животных», — последовал холодный ответ. «Да». «Теперь тебе будет, куда их привозить». «Сюда?» «Да, я покупаю этот старый приют». Мне показалось, что я ослышалась. «Покупает? Амир покупает приют?» «Ты покупаешь его? Но как? Почему?» «Подумал, что это будет хорошей идеей. Тебе больше не придется искать дом для животных, возить их в разные места. У тебя будет свой собственный, где ты сама сможешь за ними ухаживать. У меня внутри все перевернулось. То есть? То есть ты покупаешь его для меня? Для тебя. Это считается хорошим поступком в твоих глазах? Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я сделала два шага вперед. Ком в горле вырос из ниоткуда, а глаза наполнили слезы. «Перестань так говорить!» — потребовала, сгребая черную рубашку в кулаки. «А как, Лия? Если ты все время возвращаешься к моему прошлому, это не я возвращаюсь. Оно само взялось из ниоткуда и грозит нам тем, что разлучит нас. Если ты пытаешься меня этим уколоть, то не выйдет. Оно уже пережито мной и сделало тем, кем я являюсь». Амир обхватил мои запястья и приблизил свое лицо к моему. «Или ты хочешь отчет о каждом совершенном мной поступке?» «Нет». «Тебе перечислить, кого и как я убил?» «Не надо». «Или по каким причинам?» «Амир». «Если тебе так интересно, я распечатаю досье на себя. Узнаешь много нового в процессе чтения и посмотришь на меня трезвым взглядом. Но проблема в том, что ты уже согласилась стать моей, и я тебя уже не отпущу. Как бы страшно тебе не было. Поняла меня?» «Не отпускай!» Снова потянулась к нему я, чувствую, как внутри все сжимается. «Не отпускай, пожалуйста. Что бы ты ни узнал, поклянись, что не отпустишь». Амир сощурился, крепче сдавливая мои запястья. «Не отпущу». «Поклянись». «Клянусь». А потом он дернул меня на себя со всей силы, и у меня перед глазами поплыло. Амир смял мои губы своими, жестко, безжалостно, иступленно, а я будто лишилась точки опоры. Все перестало существовать, только он, его сумасшедшая страсть, власть надо мной, которую я ему собственноручно вручила. Пусть все будет, как будет. Я не могу без этого мужчины. Просто умру. Как ненормально, я обняла его за шею, целуя нетерпеливо в ответ, как будто боялась, что это в последний раз. Это страшное ощущение взялось из ниоткуда и окольцевало горло, вынуждая цепляться за Амира, впитывать ставший жизненно необходимым аромат, привкус, впускать его под кожу и течь по венам вместо любви. В сумочке зазвонил мобильный. Но я проигнорировала его. Потом второй раз. А на третий Амир оторвался от меня и, не выпуская из объятий, сказал. «Ответь». Мне не хотелось. Так сильно не хотелось отрываться от него, что я мотнула головой, а он усмехнулся. «Ты то боишься меня, то не оторвешься». Краска прилила к лицу. «Я не боюсь тебя». Но ответить все же пришлось. Если звонили так долго, то это могли быть только папа или мама. Достав из сумки мобильный, я убедилась в своих догадках. «Да, мам». «Льюш, занята, да? Я быстро. Папа сказал, что встретит тебя около университета после пары. Подождешь его минут 10 у входа, он только выехал». Сердце ухнуло вниз, а паника ударила в солнечное сплетение, распространяясь по телу с немыслимой скоростью. «Хорошо». Я лихорадочно сбросила вызов и взглянула на время. До конца пары оставалось 15 минут. «Черт, черт, черт! Мне надо в университет!» — выпалила быстро, пряча мобильной сумочки. «Отвезешь меня?» «Без проблем. Что-то случилось?» «Нет, просто папа хочет встретить, а я сказала, что все еще на парах». «Значит, это ты только со мной такая честная». Амир взял меня за руку, и мы пошли на выход. Точнее, шел он, а я тащила его, чтобы быстрее добраться до машины. Последнее, чего бы мне хотелось, это врать. Просто... Не объясняй. Расскажешь им, когда придет время. Я кивнула. Пусть лучше Амир думает, что я боюсь говорить родителям о нас из-за разницы в возрасте. Так проще для всех. А по поводу истинной причины... Мне даже страшно представить, что будет, если отец узнает о нем. Или Амир об отце.